Теперь, рассказывая о проблеме, твердо потребовал у него, мысленно, резко остановил его попытку выстроить повествование в более выгодном для себя ключе, как принято в обычном разговоре. «Племянник, значит, признаюсь, ушлый трактирщик меня удивил трогательной заботой о попавшем в шайку разбойников непутевом родственнике. Собственно, шайке он нужен исключительно для давления на того же трактирщика, дабы тот сливал им информацию о проходящих по дороге торговых караванах. Это, кстати, тоже серьезное преступление. В общем виде все понятно, теперь можно поговорить языком, ибо ковыряться в чужих путающихся скачущих мыслях крайне противно и чрезвычайно утомительно. Тут нужен нарабатывающийся долгими вдумчивыми допросами практический опыт. Требуется выследить и непременно убить главаря», – устало произнес трактирщик Махас, немного отошедший от последствий ментального допроса, который его сильно напугал. «Кроме него никто не сможет зарядить силой пояса, да и перчаток больше ни у кого нет. Он сам на дорогу не выходит, дабы его позже не смогли опознать остальные разбойники, тоже не видели его лица, так как к ним он приходит в маске. Если сумеешь разузнать, на кого он работает, моя благодарность станет еще больше», — пообещал он. «Моих возможностях ты уже и сам все выяснил, потому не стесняйся, спрашивай». И действительно, чуть ли не первым делом я выяснил, какую пользу он может мне принести. Связи, полезные контакты, прямой выход на контрабандистов. Несмотря на отсутствие формальных границ между городами и территориями земельных владетелей, далеко не всем разрешалось свободно торговать. Каждый город имел внушительный список запрещенного или облагаемого повышенными пошлинами товара. Особенно строго обходились с магическими вещами, которые были в изрядном дефиците. Нового производства-то нет больше 1500 лет, но вся строгость законов компенсировалась выборочностью их исполнения, коррупция цвела и пахла, а различные посредники и контрабандисты благополучно зарабатывали себе на безбедную жизнь. «Значит так», — серьезно задумался, — «чего у него можно стребовать за грязную работу с немалым риском для жизни? Тот самый главарь однозначно имел полноценную военную амуницию с несколькими специфическими модулями расширения. Его источник способен поддерживать экипировку целой банды, а значит, он и сам весьма сильный боец. Плюс у него есть перчатки, дистанционное магическое оружие. Противопоставить ему я смогу только свой меч, если удастся подобраться вплотную. С активной маскировкой есть шанс подкрасться, иначе бы я просто не взялся за дело». И все равно внутри оставалось множество сомнений. Стоит ли вообще лезть в чужие разборки или лучше раствориться в лесах по-тихому? Ну, пока удалось обезопасить себя от алчности трактирщика, нужно где-то пересидеть изменения внешности. После весьма непростого разговора с парнем его уже точно не назовешь, трактирщик отходил целый час, даже принял внутрь чарку крепкой настойки, чего не любил делать. Зачем ему расходы без доходов? Радовало лишь согласие этого непонятного радикально решить его проблему, заодно избавив от имевшегося у разбойников компромата, которым они его держат, и сделать кое-что еще, о чем он все же сумел умолчать даже в своих мыслях, иначе бы точно остался без головы. Вряд ли парень станет шантажировать его, хорошо чувствуется. Он относится к куда более высоким сферам влияния, и такие мелочи ему банально не интересны. Точно не маг, раз интересуется боевыми модулями и оружием, скорее всего послушник или длинная рука, отправленная ликвидировать случайно обнаруженного в захолустье старого врага какой-то старшей семьи. На простого охотника за головами он совсем не похож, а вот деньги у него точно водятся. «Неужели тебе снова что-то от меня нужно, старина Махас?» На его астральный вызов наконец-то ответили с самым ехидным тоном мысленного голоса. «Давненько ты мне ничего не предлагал, да и сам не интересовался. Поди давно забыл подругу молодости и окончательно одичал в своем захолустье. Та права, Мирса». Трактирщик постарался передать далекой собеседнице тяжелый вздох искреннего сожаления. «Где былые походы, где тревоги и таящиеся под каждым кустом опасности, где ночевки на сырой земле у потрескивающего прогорающими поленьями костра, где безудержные загулы после возвращения из очередного дальнего путешествия? Да и в городской страже всяких развлечений хватало, как и случайных возможностей легкого заработка. Одного жалования за 40 лет службы на таверну бы ему точно не хватило, а ведь кроме покупки таверны имелись и другие весьма приличные траты. И теперь он снова обратился к той, кому мог полностью доверять. Слишком многое их когда-то связывало вместе. «Спрашивай, раз уж разбудил», — мысленно фыркнула женщина, выражая показное недовольство. «Ты единственная из всех известных мне людей, кто способен спать целыми днями напролет», шутливо ответил он на посыл, вспоминая времена былой молодости. «Особенности работы, сам знаешь», снова фыркнули с той стороны. «Я сильно сомневаюсь, что ты просто так вдруг решил поинтересоваться моей жизнью». Теперь тон голоса женщины приобрел серьезные нотки. «Это так», Махас наконец-то решил перейти к делу. «Ко мне тут обратился один нужный клиент, ему срочно требуется кое-что особенное, чего кроме тебя никто не сможет достать, говори уж». Небольшая похвала была оценена по достоинству, мысленный голос женщины заметно потеплел. «Минимум 6 пустых накопителей силы, хоть какие боевые перчатки, но лучше всего из армейского комплекта, модуль охота не ниже 2, модуль следопыт». «Стоп», женщина резко оборвала его. «Накопители есть, а вот остальное даже мне сейчас не достать», последовал мысленный вдох легкого сожаления. «Последние годы земельные владетели и не только они одни скупают любую военную и околовоенную амуницию, совершенно не считаясь с ценой. У меня висят множество заказов с внесенной предоплатой от очень серьезных людей. И если ты вдруг предложишь мне чего-либо по этой теме со своей стороны, венцы, форму, пояса, выражу самую большую признательность». «Ну, хоть накопители есть и то благо», расстроился трактирщик, ибо опасался отказа парня идти без должной подготовки на опасное дело. Еще клиент интересовался каким-то модулем оптических иллюзий. «Не знаю, что это такое». «Тоже не знаю, хотя один такой предмет как раз есть», призналась женщина. «Это часть от какого-то комплекса имперской стражи. Полного комплекта я никогда не видела и даже не скажу, как он называется, да и проверить некому. Сильно сомневаюсь в возможности его использования, потому без обратных претензий. Если твой клиент хочет, пусть платит. Обойдется всего в 2 квада и 23 трига вместе с доставкой ближайшим большим караваном. Где-то неделя, плюс-минус пара суток. Смогу предложить один крайне редкий накопитель на сотню колец вместо нескольких по десятку. Те и так хорошо расходятся, а твой клиент наверняка имеет большой источник. К тому же цена одного накопителя получится даже ниже нескольких. С твоего клиента еще квад. Оружия и военных модулей не спрашивай. Нет, и не ожидается в ближайшее время. Ты ведь догадываешься о причинах такого положения, да?» Махас вдруг сообразил, что такое дело рискует со временем обернуться очень большими неприятностями. «Грядет война городов», женщина подтвердила его самые скверные опасения. «Владетели давно хотят выяснить, кто из них более достойный, бургомистры тоже хотят куда большего, чем сейчас имеют. Взаимное доверие давно потеряно, все держится исключительно на опасениях, что соседи лучше подготовились к драке. Когда вспыхнет, сложно сказать, все заинтересованные стороны старательно копят оружие и готовят бойцов. Как же маги и старшие семьи?» Трактирщику просто не хотелось верить в такое, ибо оно грозило полным крахом его предприятия, а то и всей благоустроенной жизни. «Да, слухи о той самой войне уже давно ходят, но толку-то, мало ли купцы и другие путешественники треплются. Богатая тема для разговоров за столиком после принятия внутризрядного количества согревающих тело и расслабляющих ум напитков. Но вот услышать что-то подобное от той, кому можно смело доверять, это уже совсем иное. Ее слова дорого стоят, они далеко и им все равно», голос женщины не оставлял сомнений в ее твердой уверенности. «Старшие семьи наверняка отрядят владетелям часть своих людей, преимущественно молодых, дабы те набрались боевого опыта. Отдельные маги тоже выйдут поразмяться и вспомнить былые времена, однако принципиально вмешиваться в ход конфликта не станут. Победа достанется достойному, вот их основной девиз. Ты мне сильно помогла, Мирса», Махас постарался выразить мысленным голосом самую искреннюю признательность. «Накопители и модуль отправляй как можно скорее, деньги я тебе сейчас переведу астральным векселем». Ему стоило многое обдумать и хорошенько подготовиться. Война, она ведь такая, для кого-то горе, а кому и сплошные прибытки. Главное самому оказаться в числе вторых, а не первых. Прошла неделя с момента моего заселения в избушку дорожного смотрителя. 4 голых бревенчатых стены и растрескавшаяся от старости печка, потемневшие от грязи окошко, жесткая лавка, маленький кривой стол и скрипучий стул, деревянное ведро с плотной крышкой в качестве отхожего места, вот и все удобства. Зато никто, кроме трактирщика и одной ужасно некрасивой служанки, не знает о моем присутствии. Разыскиваемый городскими властями парень неспешно поужинал, расплатился и вышел в дверь таверны под немного стихнувший дождь. Больше его здесь никто не видел. Всю неделю я только ел и спал, ничем больше не занимаясь. Однако расчетный блок работал без остановки, получив в свое распоряжение всю притекающую в мой источник силу. Но вскрыть браслет и перстень убитого колдуна пока не удалось, пришлось отложить их до лучших времен. Хотя и так понятно, эти штучки весьма ценные и, возможно, полезные. Интересно, сколько еще подобных вещей встретится на моем пути. Лежа на спине и уставившись в потолок, пытался разобраться с настройками доставшегося мне магического оборудования. Кое-где имелись краткие-короткие пояснительные заметки, благодаря которым что-то удавалось понять, но все равно специального образования сильно не доставало, одним лишь методом тыка многого не натыкать. Даже не представляю, каково бы пришлось без общих знаний в компьютерной области из моего мира. Здешние магические устройства от них заметно отличались, причем в лучшую сторону, однако общие принципы связи, информационной обработки и коммуникации с пользователем оказались весьма схожими. Идентичные потребности порождают сходную реализацию. Кажется, так об этом говорилось в давно забытых книжках. Только за счет этого сходства пока исправлялся. Прогресс врастания чего-то там в мое духовное тело двигался крайне медленно, и каких-либо изменений мой взгляд силы так и не отметил. Лишь универсальный целитель наглядно показывал отдельные энергетические линии, подвергшиеся существенной доработке, заметной только под специальным микроскопом. Назначение этих линий он не пояснял, лишь их связанность с отдельными органами, такими как сердце, печень, спинной и головной мозг, говорили об их большой важности. Доработки подверглись практически все линии, так или иначе завязанные на голову, а сложность внесенных изменений поражала воображение. Вместо видимых простых энергетических линий теперь медленно вырастала сложнейшая энергоинформационная конструкция, внешне практически неотличимая от тех же линий. Потрясающая маскировка. Физическое тело тоже начало быстро меняться. Лицо пока оставалось прежним, зато прибавилось 15 сантиметров роста. Ширина плеч тоже немного увеличилась. Обильная еда мгновенно проваливалась в желудок, а зверский аппетит все не унимался. Лишь последние ягоды силы из моих оскудевших запасов заставляли временно отступить перманентное чувство голода. Объем источника тоже медленно увеличивался, добавив 3 счетных кольца. Наметившийся скромный прогресс внушал робкий оптимизм. Пока делать было особо нечего, вдумчиво изучал карту местности. Трактирщик скинул мне обновление вместе с 5-угольной монеткой информационного накопителя, за которые вообще-то положено платить. И за монетки, и за информацию. Местный интернет практически весь платный. Здесь нет множества живущих на рекламе открытых сайтов. За любую ценную информацию из подключенных к астралу концентраторов требуется заплатить перед ее получением. Мне же и такое пока недоступно. Венец требовал завершить процесс сформирования информационной защиты в духовном теле. Компьютерные вирусы здесь давно изобретены, и они способны поражать далеко не только одни магические предметы, но и самих пользователей астрала. Естественно, самые распространенные гражданские венцы полноценной защиты от вирусов совсем не гарантируют. Появление трактирщика оторвало меня от изучения карты ближайших пределов. «Только что с караваном прибыл твой заказ», — несказанно обрадовал меня он. «К сожалению, в нем только 2 нужных тебе предмета, общей ценой в 4 квада», — Махас изобразил на лице немного виноватый вид, ибо я действительно ждал большего. «Показывай», — махнул рукой, лениво поднимаясь с лежанки. «Так, действительно всего 2 кружка». Первый сразу же определился как столь нужный мне сейчас модуль оптических иллюзий, а второй оказался накопителем силы емкостью в 100 счетных колец. Это даже лучше, чем изначально предполагалось. Полез в кошель, отсчитывая запрошенные деньги, хотя интуиция советовала поторговаться. В принципе, ничто не мешало забрать предметы в качестве оплаты за выполнение заказа. Вот только мне мешала так поступить совесть, ибо заказ еще далек от выполнения. С заметным на лице изумлением трактирщик взял деньги, не ожидая подобной щедрости с моей стороны. «Ты не хочешь браться за мой заказ?» — неожиданно спросил он, пытаясь сохранить самообладание. «Для аванса этого как-то многовато, а для полной предоплаты уже недостаточно», — уклончиво ответил ему, совершенно не представляя, сколько реально должны стоить запрошенные им услуги. «По окончанию дела рассчитаемся с учетом всех обстоятельств и возможных трофеев. Думаю, ты не оставишь меня без последней рубашки», — вымученно улыбнулся он, признавая мою правоту. «Все зависит от того, насколько твой рассказ о предполагаемом противнике будет соответствовать действительности, покачал головой, обозначая сомнения и набивая себе цену. Хоть тебе и не удалось достать другие нужные мне модули, но для твоего дела и этого должно вполне хватить. Надеюсь, обойдется без неприятных сюрпризов. Напоследок метнул в сторону трактирщика грозный взгляд. Крупный лесной ящер-доминант наблюдал за стремительной атакой торгового каравана шайкой разбойников, высунув зубастую морду с крошечными злыми глазками из придорожных кустов. Такие ящеры отличались завидным любопытством и недюжинной сообразительностью, лишь изредка нападая на одиночных путников, по глупости сошедших с дороги в лес и случайно наткнувшихся на отдыхающего зубастого хищника. Только совсем оголодав, крупные ящеры становятся опасными для людей. В лесу сейчас хватает служащих пищей рептилиям разнообразных пушистых зверьков, потому на них здесь мало кто обращает внимание. Вот на способные сутками преследовать идущие по дороге караваны стаи агрессивной мелочи иногда приходится. Даже если и не нападут, просто близким присутствием будут сильно мешать. Одиночного ящера оставили без внимания как разбойники, так и те, кого они решили пощипать. А зря. Именно под его зубастой личиной скрывалась не менее зубастая личность. Другие возможные варианты активной маскировки не позволяли мне рассмотреть состав банды вблизи. Полная оптическая и аурная невидимость требовала просто чудовищного расхода силы. При таком варианте скрытности мои запасы иссякнут где-то через пару минут, а дорожное представление рискует затянуться. Караван из 8 больших телег с впряженными в них тягловыми ящерами охранял всего лишь один наемник. Кто-то воскликнет: «Сумасшествие!» и будет сильно неправ. Охранник имел армейскую форму с поясом и боевые перчатки. Шайка разбойников же смогла выставить только двух бойцов с магической защитой и обычным холодным оружием. Остальные спрятались за деревья, обстреляв одиночного защитника камнями из прощей и кидая в него дротики. Мужики на телегах подняли заранее подготовленные дощатые щиты, поймав на них прилетевшие в них острые гостинцы. Наемник же не зевал, отправив в сторону кустов несколько тусклых сгустков силы с правой руки, схватившись за меч. Обстрел резко иссяк, хотя разбойники практически не пострадали, отделавшись пятеркой парализованных тушек. Гаснущих аур убитых мой особый взгляд не отметил. Пострадавших быстро подхватили товарищи, оттащив вглубь леса, пока наемника занимали другие. Защитные пояса парочки особенно наглых разбойников благополучно рассеяли доставшиеся им сгустки, позволив прорваться вплотную к наемнику и осыпать его ударами тяжелых палец. Тот старался принимать их деревянным щитом, ловко перемещаясь с места на место, благоразумно экономя заряд пояса, и часто отоваривая неуклюжих противников длинным клинком из фальшивой черной бронзы. Его стремительные и сильные выпады вызывали слабые вспышки защитного поля, не достигая цели. Однако как раз главной цели они в конечном итоге достигли. Сначала один и сразу же за ним второй разбойник стремительно бросились в придорожные кусты, вовремя осознав критическое состояние наличной магической защиты. Вслед им улетела еще парочка сгустков силы, опять же без видимого мне результата. Разбойники благоразумно предпочли отступить, бросив больно огрызающуюся добычу. Караван двинулся дальше, как ни в чем не бывало, и лишь наемник немного задержался на месте драки, сканируя обостренными чувствами окружающее пространство. На близкое присутствие излишне любопытного ящера опять же ноль внимания. Меня же интересовали как раз разбойники. Ящер поспешил вслед за ними. Разбойники, кстати, не просто так напали на этот караван. Информацию о везущемся товаре и численности охраны вместе с ее вооружением они благополучно узнали от трактирщика. Расклад предполагал гарантированный перевес с их стороны, потому та и последовало нападение. Мастерство единственного наемника в расчет явно не взяли. Результат вполне закономерный и весьма удобный именно для меня. Теперь разбойникам без своего атамана никак не обойтись. Разбойничий лагерь прятался от дороги примерно в часе ходьбы. Весьма удачная лощинка, где есть чистый родник и достаточно места для обустройства временного жилья. Большинство разбойников, подрабатывающие таким нехитрым образом самые обычные крестьяне из ближайших сел, и только парочка с поясами явно городские, вышедшие на большую дорогу от скудости ума. Рано или поздно их убьют или поймают, дабы отправить на рудники до конца жизни, как и остальных крестьян. А таинственный вожак со временем сколотит новую шайку, не зря же он прячет лицо даже от подельников. Произошедшая неудача не стала для шайки чем-то необычным, Наверняка и прежде подобное случалось. Крестьяне быстро сменили одежду и отправились по домам. До ближайшего села, судя по моей карте, тут примерно 3 часа ходьбы. В лагере остались лишь парализованные тушки и та парочка неуклюжих драчунов. Мне оставалось сидеть под кустом и ждать. Рано или поздно сюда заявится именно тот, кто мне нужен, остальные совершенно неинтересны. С другой стороны, парочка армейских венцов и поясов весьма ценные трофеи, однако племянника трактирщик просил оставить живым. Он как раз из той парочки драчунов. Хитрый главарь держал его в роли заложника, а тот ведь даже и не подозревает, гордясь оказанной ему великой чести носить пояс. Изнывая от голода и скуки, пятый день терпеливо жду запаздывающего клиента. Осталась последняя ягода силы, дальше терпеть не хватит сил. Брошусь, как обезумевший от голода ящер на людей, упиваясь горячей кровью из рваных ран и пожирая еще трепыхающиеся вкусные потроха. Уж не случилось ли с клиентом что-то нехорошее? Может, кто по дороге встретил, благополучно сделав за меня грязную работу? И как придется оправдываться в таком случае перед заказчиком? Спустя пару суток после неудачного нападения все паралитики в лагере очухались и расползлись по домам. Выглядели они неважно и двигались еле-еле. Магический паралич сам по себе бесследно не сходит. Лишь 2 лесных сидельца коротали время за небольшим костерком, изредка перебрасываясь короткими фразами. Должно быть, не впервой. Глупые мечтатели, богатства и славы им сильно захотелось, а работать, как все честные люди, нет. И ждет их, вот, к примеру, терпеливый ликвидатор. С другой стороны, от них ведь мало чем отличаюсь. Тоже зарабатываю острым клинком на сытую жизнь и лелею светлую мечту о личном бессмертии. Все судьбы мира меня не сильно беспокоят, пока они не мешают жить и мечтать. Но раз удача пока на моей стороне, в этот момент широко раскинутые чувства уловили слабый сигнал приближающегося со стороны дороги человека. Тот не спешил, старательно прощупывая пространство в поисках потенциальной опасности. Я отследил его действия по брызгающим от него во все стороны едва-едва заметным вспышкам и подсказке проснувшейся интуиции. Не иначе как у него магический радар действует. Со своей стороны ничего подобного прежде не замечал. Чувства просто улавливают малозаметные нарушения общего фона окружающего пространства, да и только. Разглядеть ауру удается лишь с расстояния 100 метров, да и то не всегда. Интуиция подсказывает, лучше пошевелиться, ибо приближающийся субъект направился четко в мою сторону. Заметил, и ящеров он определенно не любит. Ну, прямо как я, двинулся к нему навстречу, дабы перехватить подальше от лагеря в удобном для стычки месте. Эх, жаль не разглядеть под маской возникшие у неизвестного мужика при моем появлении выражение лица. Летящий с его руки сгусток силы я легко рассекаю клинком и, направив поток силы в мышцы ног, резко взмываю в воздух, дабы упасть на него сверху. Тот швыряет бессильно вязнущий в моей защите второй сгусток и запоздало пытается отпрыгнуть в сторону. Меч легко проходит сквозь укрывающее его тело поле, касаясь боковой поверхностью спины. С лезвия сходят едва заметные вспышки электрических разрядов, заставив тело выгнуться дугой. Сильнейший болевой шок мгновенно вышибает сознание противника, не дав даже вскрикнуть. В самый последний момент я успел изменить смертоносное воздействие меча чем-то менее радикальным, но тоже неплохо вышло. Легкая победа после длительного ожидания. Даже и не рассчитывал. Так, защита разбойника в маске пытается стойко сопротивляться моим рукам. Снова приходится применить меч, отключив сопутствующие ударом атаки. По лезвию клинка пропускаю руку под пленку защиты и, поддавшись голосу интуиции, легко вытягиваю из пояса противника всю силу. Теперь мне ничего не мешает стянуть с него все лишнее. Промаркированный треугольником в круге и одним кольцом армейский командный венец. Эти символы мне уже знакомы. 3 дополнительных модуля на дужках, позже разберусь. Пояс обычный армейский, но с 2 дополнительными кармашками по бокам. Судя по внешнему виду, их приделали не так давно явно кустарным образом, и они не встроены в общую систему. В кармашках вложены накопители силы. Первый обычная 10, а вот второй, 100 счетных колец, как и у меня, залиты под завязку. Кстати, на руках бессознательного тела надеты тонкие перчатки с обрезанными верхними фалангами пальцев. На запястье каждый кармашек с накопителем 10. С заметным трудом стягиваю их, дабы примерить на себя. Подача импульса силы и система замечает обновки, производя опознание и переподчинение, а также точную подгонку под мою руку. Универсальные автономные боевые перчатки 3-го класса, оповещает она меня. В открывшемся меню настроек я могу указать активный набор атакующих конструктов, очередность их выдачи, а также с моим допуском тайного агента изменить парализующее воздействие на цель летальным. Есть дополнительный пункт вывода перчаток из автономного режима и подключения к общей оружейной системе при наличии ее у владельца. Выбираю нужное значение, и класс атаки сразу возрастает до второго, включая механизм обратной связи и активный анализатор воздействия атакующих конструктов на защиту цели для ускорения ее поражения. Браслет на правой руке главаря разбойничьей шайки оказался защищенным армейским блоком связи с функцией дистанционной зарядки встроенных накопителей формы и амуниции через астрал. Активного подключения к удаленному накопителю в нем не нашлось. Для этого нужно принимать присягу, получать служебный доступ в соответствии с занимаемой должностью и прочее. Тогда с помощью него удастся заряжать армейские магические предметы. Браслет дополняла система опознания свой, чужой, но для ее работы опять же требовалось внешнее астральное подключение. Устройство армии здесь весьма рационально и хорошо продумано. Каждый военнослужащий вместе с приказами получает необходимую силу из удаленного источника, совершенно не задумываясь о ее расходе в бою. Но лишь стоит ему изменить присяги, то он мгновенно остается лишь с оставшимся зарядом, который быстро иссякнет. Вне боевых действий тоже особо не помародерствуешь. Наблюдаемое фиаско разбойников тому наглядное подтверждение. Мой допуск позволял манипулировать настройками браслета, но далеко не всеми. Подключиться к халявному хранилищу несметной силы мне никто не позволил. Для меня этот предмет не представляет особой ценности, хотя с помощью него можно заряжать армейские магические вещи из своего источника. Наверняка удастся очень хорошо зарабатывать, продавая халявную силу нуждающимся. Тощий кошелек пленника порадовал горстью серебра, 8 тригами и парочкой квадов. Неплохо. Стянув с разбойника форму, оставил его в одной маске. Немного подумав, маску тоже стянул, открывая свету холеное лицо с утонченными чертами. Легкая презрительная ухмылка обозначилась привычным тонусом мимических мышц. Руки никогда не знали грубой физической работы. Типичный городской житель с приличными доходами. И мы уже выяснили, откуда они берутся. Пленник сильно дернулся, приходя в сознание, но полное отсутствие одежды, крепко связанные руки и ноги, а также кляп во рту не оставляли ему даже малой надежды на побег. Допрашивать его с применением пыток мне не хотелось, потому просто положил на его голову руки и стал задавать вопросы, изредка подкрепляя их крепкими затрещинами, когда он пытался думать не о том. Птицей он оказался весьма важной, цельный советник земельного владетеля Шиба, ближайшего соседа местного владетеля Роста. Владетели давно хотят немного пощипать друг дружку, с завидной регулярностью устраивая мелкие пакости. Пока еще мелкие, их советники организуют разбойничьи шайки, снабжая всем необходимым, попутно наживаясь на горе простых людей. Городские банды тоже поддерживают. Шпионаж, подкуп и компрометация честных чиновников, требующих слишком крупные взятки, обычное дело. Не чураются и подлыми убийствами особо ценных горожан, купцов, ремесленников, тем самым ослабляя экономические позиции конкурента. Рано или поздно дело дойдет до полноценной войны. Мне же влезать в эти разборки категорически не стоит, тем более без должной оплаты. Знать потенциальных врагов и их уязвимости весьма полезно, потому советник весьма активно вспоминал всех, с кем вел подлые дела, а я старательно запоминал, стараясь ничего не пропустить и все больше поражаясь широчайшему криминогенному охвату местного общества. Снаружи все выглядит очень пристойно, но если легонько копнуть вглубь, то вылезает такое. Чем выше по социальной лестнице, тем больше всякой гадости. При сравнении с большими городами горное захолустье с его перманентной резней покажется подлинным образцом справедливости и благочестия. Вытряхнув из пленника полезную информацию о нескольких нычках, где тот припрятал ценности на черный день, который для него сегодня как раз и настал, метнул в него сгусток силы со смертоносным наполнением, проверяя перчатки. Хватит с меня чужих мерзостей и подлостей. Тот умер мгновенно от полного паралича всей нервной системы. С изъятием ценностей из его тайников, впрочем, возникнут большие сложности. Деньги и запасное магическое оружие для разбойников хранилось в местном банке и гильдии охотников за головами. Как туда влезть, выдав себя за него, я просто не представляю. Одной внешности и фальшивого слепка ауры явно будет маловато. Оставшихся в лагере разбойников, до последнего момента не подозревавших о кончине их вожака, Я обездвижил фактически с предельного для боевых перчаток расстояния в 10 метров. Пара сгустков спины и все. Всполошиться они успели, пока атакующие конструкты прогрызали их ослабленную защиту, но как-то отреагировать уже нет. 3 секунды и 2 фигурки безвольно разлеглись у костра, избавив тушки от ценностей, то есть от венцов, поясов и тощих кошельков. Я быстро перекусил остатками их трапезы, дабы не думать исключительно желудком, немного подлечил племянника-трактирщика, влив в его тело сырую силу из своего источника. Поток прочистил пережатые парализующим воздействием каналы духовного тела, и теперь он быстро придет в себя. А вот его приятеля пришлось окончательно добить, ведь именно он соблазнил молодого дурня романтикой большой дороги, и теперь без должного влияния морок быстро сойдет, глядишь и одумается, заглянув в широко открытые глаза свежего трупа, а там и заботливый родственник поможет. Сделав черное дело, упаковал трофей в рюкзак, поспешив к заказчику доложить об успешном выполнении задания и получении окончательного расчета. Доказательства вот. Красиво выложил перед недоверчивым трактирщиком мешок с отрезанной головой советника, медленно доставая оттуда страшный трофей. Махас не желал принимать работу, поверив на слово, требуя какие-то записи, однако моя интуиция своевременно порекомендовала озаботиться доказательствами, пусть и весьма условными. Его маску я тебе лишь покажу, оставив себе на память. Перед изумленным до глубины души трактирщиком появилось еще одно доказательство выполнения именно его заказа. Маска оказалась предназначенным для защиты лица и глаз от всяких неблагоприятных факторов изменяющимся магическим предметом. При подаче в нее силы или установке в специальный кармашек заряженного накопителя включалась эффективная фильтрация вдыхаемого воздуха. Все запахи мгновенно отрезались. В некоторых местах совершенно незаменимая вещь, если не хочется вдыхать ужасную вонь. Ради проверки даже попробовал подышать дымом костра. Потребление силы маской резко возросло, но глаза не заливались горючими слезами и дыханию ничего не мешало. Отдавать столь ценный противогаз как минимум глупо, ибо тот хорошо дополняет магическую защиту пояса. Что с моим племянником? Дальнейшие сомнения оказались бесполезными, трактирщику пришлось признавать мою правоту. Как ты и просил, оставил живым. Тут уже ему придется верить на слово. Обобрал для порядка, конфисковав пригодные для лихого заработка средства, потому если одумается, то обратится к тебе за помощью. Обычное оружие я ему оставил, от случайного ящера легко отобьется. Допросить удалось, легкий кивок в сторону отрезанной головы. Советник Шибва выдал именно ту часть информации, о которой мы изначально и договаривались. Свою часть сделки считаю выполненной. Теперь осталось разобраться с оплатой, сколько можно ходить вокруг да около. Стандартный заказ на единичную голову 3-й категории предполагает оплату в 4 квада 40 тригов, решительно заявил трактирщик, вызвав у меня острый приступ сильного хохота. И это говорит тот, кто прекрасно знает об объявленной цене моей головы, отсмеявшись, ответил ему, учитывая требования к допросу, то есть необходимости захвата защищенной и вооруженной цели живьем, а также сопутствующие действия по заданию, так и быть соглашусь на 50 квадов и 6 фунтов ягод силы, назвал свою справедливую цену. Трактирщик аж кашлянул от неожиданности, но проглотил молча. «Астральный вексель примешь?» – поинтересовался он через минуту раздумий. «Предпочитаю наличность. Безналичным платежам я не доверял и в своем мире. Хорошо, тот оставил меня в одиночестве, отправившись за деньгами. Я отслеживал его перемещение с помощью трофейного модуля охоты АА, того самого магического радара, благодаря которому меня в образе ящера быстро нашел советник. Для его проникающего взора практически не существовало преград, кроме специальных комплексов активного противодействия и полного сокрытия ауры маскировкой. Но даже развившие у себя взгляд силы обычные воины способны заметить его работу, если использовать настройки по умолчанию. Более-менее удовлетворительная скрытность сканирования пространства достигалась за счет заметного сокращения радиуса обнаружения противников и других компромиссов. Однако он уверенно работал там, где пасовали мои чувства. К примеру, позволял вести перемещающегося за толстыми стенами закрытого помещения человека или идущий через подземный ход живой объект, да и дистанция обнаружения ограничивалась лишь направляемой в него силой и способностью тактического комплекса обрабатывать поступающую информацию. Без прожорливого расчетного блока опять не обойтись. Армейские венцы, кстати, имеют встроенную тактику, расчетчик и окружение, обрезанный аналог охоты, какие-то системы дополнительной защиты, медицину и многое другое. По сравнению с большинством других венцов, и даже тем, который крепко прилип к моей голове, они выглядят весьма привлекательно. Правда, некоторые внешние модули имеют значительно лучшие параметры, особенно универсальные. Потому даже владельцы армейских венцов не гнушаются их применением, дополнительно запасаясь накопителями. Советник одарил меня еще модулями универсальный архив и секретаря. Первый представлял собой действительно универсальный хранитель информации. Сколько там всего, музыка и записи полного восприятия, продвинутый аналог нашего кино, какие-то куски карт с пометками и непонятный бухгалтерский мусор. Увы, записной книжки личных контактов пользователя ни в венце, ни в модулях не сохранялось. Персональная информация по требованиям безопасности размещается исключительно в духовном теле, откуда ее доступными средствами не извлечь. Второй же модуль в соответствии со своим названием помогал организовывать работу и жизнь. В венце изначально имелся простенький органайзер, но модуль-секретарь превосходил его на порядки. Судя по настройкам, он способен даже отвечать на астральные вызовы моим голосом вместо меня и вести вполне осмысленный диалог. Распознавание голоса, выделение ключевых смыслов, определение актуальности вопросов, выбор наиболее адекватного ответа из длинного списка вариантов, добавить еще немного и получится полноценный искусственный интеллект. Программировать его нужно со всей внимательностью и ответственностью. Займусь на досуге, когда будет больше нечем заняться. Вернувшийся трактирщик с каменным лицом выложил запрошенные деньги на стол и поставил мешочек с ягодами. Не иначе как я подло выгреб все его запасы. Трофей продашь? Осторожно поинтересовался он. У тебя разве еще остались монеты? Квады со стола перекочевали в мой карман, а ягоды отправились в рюкзак. Немного найду. Махас опустил глаза в пол, дабы я не заметил характерный блеск алчности в его взгляде.